Глава 11. Договор. Я впервые за месяц попал домой. Работы было столько, что рука устала штамповать и подписывать приказы. Не доверяя никому, я проверял каждый указ, каждую фамилию, что уходила на казнь. Многие, слишком многие, пытались откупиться, приползая ко мне на коленях, но они просчитались. Приходить надо было тогда, когда я ничего не знал о заговоре и заговорщиках. Теперь же все, кто был в наших силах, попадали сначала в камеру палача и практически через день на плаху. Слишком много было работы ему, поэтому пришлось взять в штат еще 10 его помощников. По закону, за государственную измену полагалось четвертование, но я решил все упростить ввиду большого количества желающих попасть на тот свет. Наконец, вчера мы закончили, и теперь оставался последний аккорд – казнь зачинщиков заговора, первой девятки, что придумала и повела за собой остальных. Вы бы видели лица осужденных, когда я лично в их присутствии освободил барона, простите, уже виконта Эстона, от цепей и вынес ему благодарность императора. Имя же герцога Дагела, на которого ссылались все без исключения заговорщики, я велел просто вычеркивать из показаний, нечего было порочить имя порядочного дворянина. Проходя к своему креслу, на котором графиня обычно снимала мне обувь, я был едва не сбит обезумевшей фурией с ног. «Анри, я умоляю тебя, заклинаю!» Она рыдала, хваталась за меня и одновременно с этим пыталась упасть на колени. «Спаси их! Я сделаю все, что ты захочешь, буду твоей рабой, буду ползать за тобой всю жизнь, только спаси моих мальчиков!» Она была явно не в себе. Пришлось дать ей оплеуху. Она упала, но тут же бросилась ко мне и прижалась к коленям, судорожно пытаясь стащить сапоги и целовать мне ноги. «Я умоляю тебя, мои мальчики, это все, что у меня осталось. Всем святым, все, что у нас было, я заклинаю тебя, спаси их!» «Ты вообще в своем уме?» – удивленно спросил я, пытаясь освободиться от нее. «Они государственные преступники. Даже император, вздумая ему такая блажь освободить их, был бы не понят никем». Она судорожно вскочила и стала срывать с себя платье. «Я ведь знаю, зачем ты все это делаешь. Возьми меня. Хочешь, делай все, что хочешь, только спаси их». Разорвав свои одежды, она бросилась ко мне, пытаясь расстегнуть мне ремень. Пришлось ее ударить, чтобы знала свое место. «Успокойся, им уже ничем не помочь. Раньше надо было думать, давая мятежникам придут в своей комнате», — отрезал я. Услышав мои слова, она зарыдала. Затем вскочила и, выхватив из комка одежды маленький кинжал, кинулась ко мне. «Будь ты проклят, ублюдок, я ненавижу тебя!» Заломав ей руку, я забрал оружие и заправил его себе за пояс. «Нам нужно поговорить!» Раздавшийся голос в моей голове был ясным и чистым. Мое тело сделало шаг к женщине, и, как я ни пытался, не мог пошевелить ни членом. Ужас охватил меня. Вернулся проклятый Анри. «Натали!» Его голос был спокоен. Он поднял ткань, бывшую платьем, и укрыл ее. «Дашь мне время в кабинете, чтобы подумать? Может быть, и можно что-то сделать?» Более безумного взгляда, которым она посмотрела на него, я не видел в жизни. Несмотря на то, что только что произошло, она ухватилась за последнюю соломинку. «Анри!» Она попыталась схватить и поцеловать ему руки. «Я все, все готова ради этого. Пожалуйста, я ведь знаю, ты по-прежнему любишь меня, я могу, я сделаю тебя счастливым. Только не дай им убить моих детей». Ее бессвязная речь была прервана им. Он поднял ее на руки и отнес в комнату, помог одеться и попросил дать подумать и не мешать ему. Она радостно закивала головой и перестала даже шевелиться. Все это время я лишь бессильно мог наблюдать, как он управляет моим телом. Страх, липкий страх за то, что он может вернуть себе тело, опутал меня. Впервые в жизни мне стало страшно. Он прошел в мой кабинет и, сев за кресло, отпустил тело. «Анри, ты совсем с ума сошел?» – возмутился я. «Ты нарушил наш договор!» «Давай без криков и стенаний», — спокойно ответил он. Я увидел, как напротив меня появилась молочно-белая фигура собеседника, мерцающая раз за разом. «Когда ты стал таким сильным?» — поразился я. «Я прошу тебя спасти ее детей», — сказал мой белесый собеседник. «Последний раз. Выполни мою просьбу». «Да это просто физически невозможно!» Я постучал рукой по столу. «Просто невозможно!» «Ты забыл про одно древнее правило, а точнее традицию с тысячелетней историей!» Он спокойно улыбнулся мне. «Странно, ведь историю учили мы вместе!» «Да какое нахрен правило? Они преступники!» Взорвался я. Канцлер, самостоятельно сдавая свои полномочия раньше срока и уходя на покой, может попросить у императора одну просьбу. За всю историю империи не была отклонена ни одна из таких просьб. «Да ты и вправду бредишь!» — возмутился я. «Ты, понятное дело, палец о палец не сделал, чтобы оказаться сейчас на вершине мира!» «Я потом и кровью дошел до него, и ты теперь предлагаешь мне отдать все вот так? Нате, берите! Ради чего? Ради двух щенков старой облезлой суки?» Он, глядя на меня, рассмеялся, чем еще больше вызвал ярость. Я тут же вспомнил, за что я так ненавидел его нелогичные поступки. «Я понимаю тебя, поэтому и предлагаю равноценный обмен», — мгновенно посерьезнел он. «Жизнь за жизнь». Я недоуменно нахмурился и перестал ругаться. «Что ты имеешь в виду? Ты, наверное, уже понял, что я накопил достаточно сил за это время, чтобы снова вернуть себе тело?» Я рыкнул. «Сволочь, дождался и появился, чтобы снять все сливки?» «Вовсе нет», — устало усмехнулся он. «Думаешь, я не понимаю, что все, что она сейчас говорила, всего лишь материнский инстинкт? И согласившись на совместную жизнь, я получу себе лишь пустую оболочку человека, который выплачивает свой долг? Что мои мечты о счастье с этим человеком навсегда останутся мечтами? Я не настолько наивен, просто я ее люблю и не могу поступить по-другому». «Кто тебя, идиота, знает?» — недовольно произнес я. «У тебя всегда не все дома были». Он рассмеялся, словно я сказал хорошую шутку. «В общем, я предлагаю тебе свое тело», — посмеиваясь, продолжил он. «Ты освобождаешь ее детей, а я отдаю тебе свое тело. По-моему, все честно, не находишь?» Я замер с открытым ртом. Его предложение ошеломило меня. «Да, я сейчас величайший человек в империи после императора. Да, я могу многое. Но то недавнее чувство липкого страха, когда ты не можешь контролировать собственное тело, было еще слишком свежо». «Ты точно рехнулся», — убежденно ответил ему я. «Даже если я предполагаю, даже если император и согласится, в чем я сам очень сомневаюсь, он просто взбешен этим заговором. Как я могу узнать, что ты меня не обманешь? Что пропадешь навсегда и больше никогда не появишься?» «Если ты готов, я могу это сделать прямо сейчас». Он пожал плечами и взял из-за пояса такой же белый кинжал, как и он сам. «Я правда хотел сначала закончить свои дела и увидеться последний раз с детьми, но...» Я покачал головой из стороны в сторону. Эта тварь знала, чем меня можно поразить. Я быстро проматывал в голове его предложение. Император точно откажется. Но ведь с другой стороны Анри был прав. Такого не было еще никогда. Все просьбы канцлеров, уходивших на покой, были удовлетворены, какими бы странными и нелепыми они не были. Правда, те не зря были канцлерами и не запрашивали совсем уж невыполнимых просьб. Видимо, сами хотели стать императором. «Ну?» — спросил меня он, когда мои раздумья затянулись. «Правда, предупреждаю тебя сразу. Если отступишься хоть от духа нашего соглашения, тебя не станет. Я позаботился об этом. Никто не победит в этом случае. Ни ты, ни я. Мы просто умрем». «Каково соглашение?» — я решился. «Что ты хочешь?» «Ты освобождаешь сыновей моей любимой, даешь им средства и проследишь, чтобы они безопасно уехали в другое королевство и, попав туда, смогли нормально жить. Он погрозил мне пальцем. «Заметь, я специально не говорю подробно, чтобы ты потом не искал лазеек в нашем договоре. Это все. Ну, я хотел бы, чтобы ты пожаловал Сарене дворянский титул и отдал ему все мои мастерские. Он заслужил это. Также, чтобы ты позаботился о моих детях, ведь, уйдя в отставку, никто не отнимет у тебя титул, богатство и земли. Ты будешь одним из богатейших людей империи». Все было легко выполнимо, кроме самого главного. «Если у меня это не получится?» — спросил я его. «Я не император». «Я верю тебе. Ты сможешь его уговорить. Мне ли тебя не знать?» «Эта тупая скотина осмеливалась еще и шутить сейчас», — поразился я. «Хорошо, я готов». Освободиться навсегда, чтобы никогда больше не просыпаться в страхе за то, что однажды он вернется и заберет все, дело того стоило. Он улыбнулся и резко порезал себе ладонь. Выступила белая, как молоко, кровь. Он протянул свой кинжал мне и указал на мою руку. Даже не почувствовав боли, я вернул оружие и соединил наши ладони, скрепляя клятву. «Мой последний подарок тебе», — начал говорить он, но его белый образ с каждой секундой становился все слабее и слабее, а голос становился едва слышным. «Теперь ты сможешь сам рисовать и слышать свои картины. Свои я забираю с собой. Прощай, мой темный брат». Последние его слова я практически не слышал. Он становился все прозрачнее и прозрачнее, пока не исчез совсем. В тот же миг я ощутил такой гигантский прилив сил, а также магические потоки, которые раньше виделись мне едва видимыми ниточками, теперь были настолько яркие и видны, что протяни я руку и могу коснуться их. Огромная сосулька вырвалась из моей руки размером с половину стола и, пробив каменную стену, улетела куда-то ввысь. Я расхохотался, ушедшая половинка оставила мне королевский подарок. Что ж, пора было отдавать долги. Я вышел из комнаты и, успокоив слуг, послал их за каменщиками, чтобы к моему приходу заделали все как было. Проходя к выходу, я приказал передать графине, что уехал во дворец, чтобы выполнить ее просьбу. Буду не скоро, но чтобы она меня дождалась. Думаю, такого хватит, чтобы она собачкой ждала меня у порога, хоть несколько лет. Я едва дождался экипажа, сила бурлящая во мне требовала выхода, так что я был готов бегом добежать до дворца. Прежде чем просить императора о чем-то, нужно было хорошенько приготовиться, уж в чем, а в убеждении я был мастер. Главное — иметь хорошие аргументы. 3 дня спустя. «Нет, я сказал нет». Я молча стоял на коленях и протягивал ему 3 свитка. «Анри, не беси меня, я ведь не посмотрю, что ты канцлер». Он метался по тронному залу, несмотря на меня. «Жюли, ну скажи ему». Супруга императора сидела на своем троне и недоуменно смотрела то на меня, то на императора. «Анри, ну зачем?» Она попыталась поддержать мужа. Он подскочил и, вырвав у меня свитки, порвал их на мелкие кусочки. Я молча достал из кармана еще 3 экземпляра и, склонив голову, протянул их ему. «Умный, да? Заготовил себе копий? А ты подумал, кто будет теперь охранять меня? Ты подумал?» «Заговор ликвидирован, все уничтожены. Близкие 10 лет никто даже близко не посмотрит в вашу сторону», — глухо ответил я. Только вчера казнили всех оставшихся заговорщиков, кроме сыновей графини, по моему личному распоряжению. А уже утром я сам пришел к императору, соблюдая все до буквы этикеты. Ритуал отставки пришлось найти в библиотеке. «Нет, нет и нет! Я запрещаю, я император!» Он подскочил и, снова вырвав у меня свитки, разметал их в клочья. Хорошо, что я предусмотрительно заготовил по 5 экземпляров, хотя сейчас был не уверен, хватит ли мне их. «Анри, ты самый верный мне человек. Я дал тебе все. Зачем ты это делаешь, безумец?» Он тут же замолчал и, бросившись ко мне, вырвал свитки из рук. Затем, прочитав имена в моей последней просьбе о помиловании, застонал от ярости и безысходности. Он в ярости швырнул свитки в меня и упал на трон, закрыв голову руками. «Мне нужно было убить ее еще 20 лет назад», — устало произнес он, посмотрев на жену минуту спустя. «Он не отступится». Это дети единственной женщины, которую он любит всю свою жизнь. Я думал, это давно прошло, но... Он снова вскочил с трона и, подбежав ко мне, подписал только свиток о помиловании. «Все! Видишь? Они помилованы! Забери свою отставку!» Я продолжал стоять на коленях. «Никто не примет этого, мой император!» — тихо сказал я. «Скажут, власть слаба!» Он, признавая правоту моих слов, повернулся и снова упал без сил на трон. Молчание затянулось, и я подумал, что дело провалилось, как императрица посмотрела на мужа. Затем ее лицо стало серьезно, и она протянула руку, показывая на мои новые копии в руках. Я поднялся и, дойдя до нее, опустился на одно колено, протягивая документы. «Думаю, не будет преступлением, если я однажды подпишу за тебя документы». Тихо произнесла она и подписала 2 прошения об отставке с постов канцлера и главы канцелярии, а также о помиловании 2 государственных преступников. «Проследи, пожалуйста, Анри». Она протянула мне подписанные документы. «Чтобы они все уехали раньше, чем на площадях зачитают указы». «Конечно, моя императрица». Я низко поклонился и заспешил. Она была права. Такого не простят ни графине, ни ее сыновьям. Одни из главных зачинщиков заговора будут помилованы. Они недолго тут протянут, если вообще переживут ночь. Я выполнил все, что обещал Анри, и даже больше, наняв для охраны на 1-й год их обустройства в новом месте целый отряд наемников, которые возглавили лично преданные мне люди. О его детях я позаботился особо, сделав так, чтобы они ни в чем не нуждались и попали под личную опеку императрицы. Самому же мне также было пора отправляться отсюда, вся столица, и вскоре империя вздрогнут, когда завтра утром зачитают 2 новых указа императора. Ирония судьбы. Мятежники будут освобождены человеком, который создал и раскрыл этот заговор. Уверен, моя отставка примирит многие рода с императором, заставит их относиться к нему как к самой хрупкой драгоценности, чтобы он не передумал и не вернул меня назад. Самому же мне стало тесно тут. Нужно было искать новое место, мир широк. А с подарками Анри я могу выстроить и собственную империю. Засмеявшись собственным мыслям, я направил лошадь к восточным воротам.